Сейчас я могу многое переосмыслить с точки зрения взрослого человека, но я его действительно боялась, и, судя по всему, он этого и хотел, и таким образом добивался порядка. Я тогда все это воспринимал очень серьезно. Но сейчас я хохочу, потому что понимаю, он специально так делал. Я не думаю, что он искренне меня пугал. Раньше в детстве я испытывала ужас, начинала рыдать, но действительно, дети же делают какие-то вещи, которые надо контролировать и пресекать, правда? Смешная была история, когда мне задали в первом классе учить басню «Стрекоза и муравей». Я пришла к отцу и сказала: «Пап, проверь, пожалуйста, я выучила басню». Мне надо было, чтобы он просто проверил урок. «Послушай, как я рассказываю. Давай». А он ждал прихода Горина, и у него, по-моему, был час свободный. Но мне показалось, что это длилось бесконечно. Я не знаю, сколько времени продолжалась пытка, но он не давал мне читать. Только я начинал, он сразу раздражался, прерывал и говорил: «Ты плохо читаешь». Я ему: «Ну почему же, я наизусть выучила, как же я плохо читаю?» Он меня замучил. Я не понимаю, честно говоря, серьезно ли это было. Может быть, действительно ему хотелось как-то улучшить мое исполнение басни. По крайней мере, когда пришел Горин, он пытался меня спасти. «Андрюша, перестань, ну отпусти ребенка, пусть отдыхает, пойдем с тобой займемся». Тот отзывался: «Нет, я хочу, чтобы она как следует читала». Понятно, он хотел меня научить хорошо читать эту злополучную басню. Но я была в ужасе от несправедливости, потому что я же выучила, мне же надо ее рассказать, почему он меня мучает, за что, чего он хочет от меня. А сейчас я понимаю, что он добивался художественного прочтения. Папа, если уж брался мне помогать, то с таким азартом, что лучше не надо. Очень скоро я начинала горько сожалеть. Так получалось, если уж он начинал разбираться с моими уроками, то доходило до абсурда. Делали мы с ним математику однажды, в классе в третьем. Он сам понять ничего не мог. Но всех подключил, звонил профессору, академику наук математических. Тот решил задать какой-то сложной формулой. Я, как увидела, пришла в ужас, начала рыдать. «Что вы все не то все делаете? Мне совершенно не то нужно!» Папа обиделся: «Все, тогда отстань от нас, мы ничего не понимаем». Но, несмотря на то, что я его боялась, я понимала папу. У нас в семье было устроено раз и навсегда, что папа — это совершенная модель, лучше которой не бывает. Человек, который убирается, чистит зубы, складывает брюки, причем он это всегда делает постоянно и непременно, и у него это здорово получается, и к этому надо стремиться. Это же естественно, но как еще детей воспитывать, если не собственным примером? А потом действительно, редкие мужчины имеют такое абсолютное чувство порядка. Это, наверное, тяжело было для мамы создавать ему подобную атмосферу в доме. Зато у меня теперь, плохо это или хорошо, не знаю, но тоже обостренное чувство порядка. Не могу видеть, когда что-то неаккуратно. И физически не могу терпеть, когда какой-то кусочек отколот, какой-то пустяк. Я ловлю себя на мысли. Мы же все сначала думаем, что мы такими не будем никогда, как родители. Ну как же так можно? А потом замечаю, что я вдруг говорю что-то своему мужу интонациями мамы. Или подбираю какую-то соринку в коридоре и возмущаюсь, как папа: «Что это за безобразие?» Вот так, наверное, воспитание и сказывается. Я помню почти все папины спектакли, но большую часть времени проводила все-таки в театре армии. Во-первых, это рядом с домом, и там со мной сидели все осветители, гримеры. Очень мне там нравилось. Во-вторых, взяли с собой, и уже хорошо. А папин театр? Нет, такого там не было. Может, у кого-то есть отцы, которые за собой таскают своих детей, как матери, но у нас так не было принято. Если я шла в театр сатиры, то шла на спектакль, потом меня везли домой, а вот так, чтобы рисовать гримом на столе в уборной, это я не делала никогда. Нет. Я понимала, что папе мое присутствие будет мешать. В детстве я даже не помышляла, что когда-нибудь стану актрисой. Я тогда не знала свойств этой профессии и не понимала, что людей восхищает в Миронове. Просто для меня это была аксиома, что он гениальный актер. Родители не тратили уж очень много времени на мое воспитание и образование. Я училась в школе с французским уклоном. Это такая ужасная школа около дома на Селезневской. Недавно меня поразила мысль, что это была школа КГБ. Там учились дети МИДовские комитеты госбезопасности. И учителя целенаправленно старались избавиться от детей мне интересных. Ну, а я актерский ребенок, родители известные артисты. Ну, как-то ее же надо унизить, оскорбить. В общем, там возникла у меня проблема страшная. Да, я вообще была святой ребенок. Я и сейчас очень нежная и ранимая. Это впечатление такое специально создаю, уверенности в себе. А на самом деле враги все равно все прекрасно чувствуют. Нахамить может любой. Не буду утверждать, что в школе меня изощренно обижали, но, во всяком случае, сломить мой дух не удалось, это ясно. Просто ставили двойки, никогда не помогали и говорили всякие гадости моим родителям про меня. Ребенка оскорбить легко. Как-то учительница русского языка сказала моей маме: «Я вашу дочь добью». Родителям было напрячься, правильно? Быстро перевести меня в другую школу, но они все тянули, откладывали. А папа, ну как же, у него не было времени, папе было некогда. Родители уезжали на гастроли или уходили вечерами на спектакль, оставляли меня с няней. Это лучше, чем детский сад, потом продленка. Но няни подались очень грубые. Не знаю, может, я вызывал у всех такие эмоции? Я вот думаю, что это на меня посторонние, чужие люди так орали. Почему? Потому что они считают, что нужно так воспитывать. Если ты орешь на ребенка, ты его должен страшно любить, тогда имеешь право. А когда ты к нему никакого отношения не имеешь и не любишь, ты даже не имеешь права открывать рот, не то что ругаться. Мои родители и интеллигентные люди не могли себе позволить выяснять отношения с нянями, учителями. Папа не мог. Он один раз пришел в школу, тому каких-то гадостей про меня наговорили, и он сказал: «Я туда больше не пойду». Вопрос со школой для него был решен раз и навсегда, и я его сейчас понимаю. С нянями примерно та же ситуация. Одну няню папа называл «бормашина». Говорил: «А, завела бормашина». Он очень деликатный человек. Была у меня няня, носатая девица из Новосибирска, хамка ужасная. Так однажды папа ей даже письмо написал: «Приличнее себя ведите, мадам, как может так обращаться с ребенком» и прочее, потому что он не мог ей все это в глаза сказать. Ну, неудобно ему. Так он изложил все это на бумаге. Она просмотрела, сказала: «А что это он какие-то письма мне пишет?» Но сам папа иногда жутко на меня кричал. По делу. Он открывал мой дневник, постепенно краснел, потом у него ноздри раздувались, и он начинал страшно орать: «Опять двойки, что это за безобразие?» А я тоже начинала плакать. Он заводился еще больше: «Что ты плачешь все время? Ты можешь что-нибудь сказать? Ты меня за идиота держишь?» Меня теперь бил по морде дневником за такие вещи. Один раз он меня ударил дневником и страшно испугался. Я сидела, слушала его ругань и тихо плакала. Начала вопить в голос. Было мне тогда лет 11. Он стушевался: «Все, все, я опаздываю», и побежал к двери. Я пошла за ним, рыдая: «Ты меня не любишь, ты меня мучаешь». И единственное, что он сказал, как-то очень так хорошо, я это запомнил навсегда: «Дура, я ж тебя люблю», — прыгнул в лифт и умчался. Все, ушел. Можно дальше тут лепить из пластилина и не делать уроков. Так что такие были истории, нормальная жизнь. Ну, школа — это ж смешно. На меня огромное влияние оказали компании, которые собирались дома. Разговоры, споры, истории, которые здесь рассказывались, атмосфера. У нас никогда не было скучно. Ни дня. Я, например, выпускал для родителей стенгазету к дням рождения. Вырезала из газет какие-то фразы, сама делала рисунки и подклеивала к этим рисункам подписи. Сочинила длинную историю их любви, и заканчивалась она очень смешно. Сидят старичок со старушкой на лавке и надпись: «Все ближе финиш». Вообще любое слово, сказанное папой, для меня было законом. И сомнения по поводу собственной личности я могла только думать: какая же я плохая, что я не могу делать так, как папа хочет.